Радіодрама. При поддержке Института развития интернета. Аудиодрама представляет. Потомок. Третья серия. Воистину смешались вместе люди, кони и коровы. Как вы живы тут еще? Даринка! Скорей! Николка, жених мой, зубом с ночи мается, аж на настенку полез. Спаси! А ну стой! Обожди, барин, зовут меня! Бегом за ней! И почему вы сразу не сказали, что это рыжая бестия в поместье у вас живет? А за кого бы вы меня посчитали? Скажи я вам, что мои родители приютили во флигеле ведьму. И вообще, ведьма — это совершенно антинаучно. Даринка, спасительница! Боль как рукой сняло! Даринка, вот сюда! Поясницу свело! Не разогнуться! Да куда ж ты опять? Барин, ну вы глухой, что ли? Там человеку плохо нужна я! Что ж, идем и к этому человеку. Вот скажите, Зинаида, ежели ведьма антинаучна, как вы объясните то, чему мы были свидетелями? Вот человек от зубной боли излечился. Зубной боли – чистое самовнушение. А парализованный? Полагаете, его доктор осматривал? Ставил диагноз? А, хотите сказать, он и парализован не был? Напуган, да. Парализован. Ну что, отпустила поясницу? Ой, благодетельница. Во всем теле легкость. Что твой пацаненок? Самовнушение, Митя. Самовнушение. Зинаида, да бог с ним, с внушением. Вы ее видите? Куда она от этого с поясницей-то побежала? Неужели опять потеряли? Тихо, тихо, тихо. Не выдайте, родимые. Попалась! Зинаида, сюда! Она в курятнике пряталась! Да, барин, что же вы в руку-то так вцепились? Никуда не отпущу, пока не расскажешь, откуда в лесу взялось то создание. А я почем знаю? Запутать его ты же, однако, смогла? Так то заклинание такое, одинаково путает, что мертвеца, что человека. Митя, а о чем, собственно, речь? Барин, так вы Зинаиде Родионовне не рассказали? Рассказали, просто не в деталях. А хотелось бы в деталях. Ну что ж, извольте. Я уже говорил вам, убить хотели не наших несчастных попутчиков, а нас. Так. Так вот, я не только обнаружил тела, но и убийцу. Да не тяните уже, кто их убил? Живой мертвец. Нежить. Я его своими глазами видел. Зинаида, при всем уважении, я понимаю, как это звучит, но вас там не было. Митя, это и малые дети знают. Живых мертвецов не бывает. Уже сейчас поймаю. Николка, ну все, хватит. А по что ты меня сюда зазвала? Лягушек послушать? За ручку подержать можешь. Обнять. Ненадолго. А губами лезть ни-ни. Еще увидит кто, а мы не венчаны. Завтра же к батюшке твоему пойду. Обо всем договорюсь. К субботе и повенчают. Один поцелуй. Николка, глянь. В камышах стоит кто-то. Морды не видать. Не признаю никак. Шугану сейчас. Эй! Душа твоя басурманская, ты чего притаился? К тебе обращаюсь. Думаешь, не видать тебя? Никол, не надо камнем-то. Я только шугану. Стой отсюда! В другой раз в башку прилетит. Пойдем, странный он. Межеумок, тебе говорю, аль глухой? Никола, стой, слышишь? Чего? Кузнецы не стрекочут, и лягушки затихли. Никола, что это? Ты что такое? Никола, что это? Ему может быть мертвец живым, хотя бы потому, что он уже мертвый. Хотите сказать, я лжец? Митя, как вам не стыдно? Я ничего такого не говорила. Увидели тела, разволновались, вот и померещилось не весь что. Я знаю, что я видел. Или думаете, что видели. А эта Даринка на вас морок наслала. А как же ваши слова, что ведьма это антинаучно? А я и не говорю, что морок научным был. А ты, рыжая, чего молчишь? Скажи, что тоже видела. Я барин-ученая. Зинаида Родионовна спорить себе дороже. Ни в жизнь не поверит, ежели сама не увидит. Помогите! Там у речки убивают! Скорее к бараконю! Нежить, я ее чую. Я ничего не чувствую. Только я чую, больше никто. Время не пришло. Стой, остановись. Что это? Даринка, ты тоже ее видишь? Стой, остановись. Вон большая птица с женской головой. Да о чем вы двое? Силы еще мало. Вы видите ее? Вон, летит. Не торопи судьбу. Вижу. Время не настало. Вы меня свести с ума решили? Лес как лес. Запах слабеет. Но оно было тут. Помощь тут! Где вы? Отзовитесь! Очевидно, тут никого нет. Возможно, чья-то глупая шутка. Барин, гляньте, камыши поломаны все. Тут была битва. Да какая битва-то? Кроме мятых камышей никаких следов. Может, медведь к реке вышел, да и напугал деревенский. Я видал, как Николка с Олеськой на реку убегли, а потом вопить начали, звать на помощь. И мой поднялся такой нелюдской, нехороший. Мужики, осмотрите тут все. Воду не суйтесь. Господа, мы все же осмотрели. Кроме мятых камышей, никаких следов. Да что ж такое, мужики? Что ж такое? Тихо, Егорка! Сколько ж молчать можно? В очередной раз. Ни рожек, ни ножек. Уважаемый, а что значит в очередной раз? Да не слушайте его, барин. Мелет, что ни попадя. А чего мне? Ждать, пока сам сгину? Третий год пропадает люд. Третий? И всякий раз никаких следов. Солнце ему голову напекло, барин. Пошли, колоброд. Не думайте дурного, барин. Эти двое найдутся. Слыхали? Третий год. Положительно, дело тут нечисто. А где рыжая? Сбежала-таки негодница. Едемте домой, Митя. Даринка рано или поздно вернется, а тут и впрямь. Творится что-то нехорошее. Зинаида, вы за всю дорогу не сказали ни слова. Неужели вас не интересует, что происходит? Сколько я бывала в деревне, когда учила детишек грамоте, никогда не слышала ничего подобного. А я полагаю, им запретили об этом говорить. Произошло нечто странное, не спорю. Но в нежить вы отказываетесь верить. А вы бы поверили? На слово. Не спешите с выводами, Митя. Даринка ненадежный свидетель. Сколько раз я попадалась на ее уловки. Почему она живет у вас во флигеле? Сжалились. По доброте душевной, над безродной. Довольно о ней. Куда важнее понять, что происходит. Митя! Митя! Митя! Добрый вечер. Вот, приехали. Надеюсь, вы не сильно устали с дороги. У меня к вам просьба. Вопрос жизни и смерти. Вы не спешите? Спешит. Зинаида, буквально мгновение. Лидия, что у вас стряслось? Ах, только вы можете меня спасти. Скажите, вы умеете музицировать? Лидия, ну вы смущаете вашего гостя. Не каждый, прибывший из Петербурга, непременно с музыкой на «ты». Митя, на вас вся моя надежда. Я разучила романс, но мне решительно некому аккомпанировать. Вечер добрый, молодежь. Надеюсь, Дмитрий, проводишь время с толком? Стараюсь не забыть светские манеры, папа. Сейчас мы с Лидией устроим небольшой музыкальный вечер. Папа, Алексей, Зинаида, все желающие приглашаются послушать. Восторг, восторг. Сын играет просто бесподобно. Такой шарман. Я даже в светских салонах Петербурга не слышала столь изящного исполнения. Да? О, простите, я в этом не силен. К тому же устал чертовски. Разрешите откланяться, пора на покой. Как? И не дослушаете до конца игру сына? Простите великодушно, завтра надобно быть с раннего утра на ногах. Рад, что хоть кому-то его умение по вкусу. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда. Что вам от меня надо? Убирайтесь обратно в свою реку! Сирин, что мне делать? Время не пришло. Мало в тебе силы. Свет тебя хранит. Прочь! Скорей! Беги! Не улетай, ответь! Почему это все со мной происходит? Время не пришло. Тайна в тебе скрыта. Прочь, скорей беги. Душу сбереги. Не трогайте меня. Нет, нет, нет! Ваше благородие. Но чего мы сюда ни свет ни заря прикатились? Запомните, Зиновий, кто рано встает, тот улики находит. И где ж тут искать? Речка-то большая. Крестьяне на это место указали, а отсюда крики были. Ну, тут же неизвестно, что произошло. То ли звери дикие парни с девкой вспугнули, то ли сбежали лучшей жизни искать. Мне не дают покоя те скрывшиеся у вас из-под носа бродяги. Чью волю они исполняли, взяв на себя убийство наших попутчиков? Покрывали кого? Ваше благородие, ну то ж совсем другая история. Не скажите. Там люди погибли, здесь пропали. Но все при загадочных обстоятельствах. Ну-ка, подсобите. Да куда ж вы? Ну разве пристало начальнику губернской полиции в грязи копаться? Ну, иногда даже полезно. Ха! Смотрите-ка, что тут кто-то услужливо прикопал. Ну, что это? Рубаха, ваше благородие. Подранная мужицкая рубаха. Ну, а это что на ней? Так сразу и не скажешь. А я скажу сразу, Зиновий. Это кровь. Дмитрий, кажется, вы ошиблись дверью. Комната Лидии в противоположном крыле. И, кстати, она так рано не встает. Ну что за глупости, Зинаида? Я ждал вас. Да? Для чего же? Ну, у нас с вами незавершенное дело. Неужели вы забыли? Надо бы наехать в деревню, узнать про пропавших людей. Кто, когда, при каких обстоятельствах. Есть ли между пропажами что-то общее? Благословляю вас на поиски. Но у меня сегодня дела поважнее. Какие? Каждый четверг ко мне приходит Ингвар. Кажется, я не говорила, он так же увлечен автоматонами, как и я. Мы придумываем, как усовершенствовать паракота, обсуждаем новинки. Угу. И вы измените нашему делу? Если вам непременно нужен компаньон, возьмите Даринку. Я видела, она во флигеле. Или зовите Лидию, сможете одновременно расследовать и развивать ее вокал. А, вот в чем дело. Вы обиделись. Простите великодушно, я лишь из вежливости согласился аккомпанировать. А у меня с Ингваром всего лишь традиция, которую я не собираюсь нарушать. Хорошего дня. Договоримся сразу. Не сбегать, как давеча. Не обещаю, барин. Я к свободе привыкшая. Нам надо бы разобраться, что происходит. Взвесим факты. Известно, что 3 года пропадают люди. Так? Так. На наших попутчиков напал мертвец. Как ни странно, но это тоже факт. И, наконец, 2 пропали, отправившись на речку, и, судя по всему, нежить постаралась и там. Какой из этого вывод? Ты уже мудренно рассуждаешь, барин. Это называется мыслить логически. Слово-то какое... логическое. И если продолжать логическое рассуждение, а что, если нежить попутчикам нашим кто-то подослал? Но кто? И с какой целью? Вот ты. Ты не первый раз столкнулась с той мерзкой тварью? Не до того бывало. А чего же не рассказала никому? Хм, ну вы вон батюшке своему рассказали. Шибко помогло. Но что ты об этой твари знаешь? Где видала до этого? Одна ли она такая? Не одна. Других видала в лесу. Немного. Безмозглые твари. До крови жадные жуть. Однако ж ты особенная девица. Другая, встреть подобную тварь, заикую бы стала. Это ты особенный, барин. Сегодня во сне мне так сказала Сирин. Та женщина-птица, что была вчера в лесу. Только что во мне особенного? Сила в тебе скрыта, нечеловеческая. Да что за сила такая, не пойму. Чую все, объяснить не могу. В таком случае сконцентрируемся на том, что объяснить можем. О, Аркадий Валерьянович, ну-ну, прошу, входите. День добрый, Иван Яковлевич. Мне сказали, что вы хотели меня видеть. Я решил время не терять. Да, вижу, господин Меркулов, вы человек конкретный. Отлично. И у меня разговор к вам. Конкретный. Да, по моим сведениям, вы подозреваете новое убийство. Кто вам сообщил? Аркадий Валерьянович, буду с вами откровенен. Я пекусь о судьбе губернии. Насколько мне известно, вы не губернатор. Да. Но таю надежду им стать. И навести порядок. Школу деревенским детишкам организовать. Железную дорогу, наконец, протянуть до конечной станции. А то, ну, позор. Позор же истинный. Позор. А, это дело благое. Не пойму только, как с моим департаментом связано. Видите ли, мы можем помочь друг другу. По благо Российской империи. Вы же будете в столицу рапортовать о делах. Правильно? Ну, так упомяните между делом, что сие прискорбное положение дел в губернии проистекает от халатности нашего дражайшего губернатора. С чего бы мне такое упоминать? А я уверен, что будущий губернатор будет вам весьма благодарен. Это откроет вам возможности... Мне интересна одна возможность. Беспристрастного расследования. Понятно. Понятно. Ну, раз так, не смею больше задерживать. Можешь больше не прятаться. А я говорил вам, батюшка, опасная парочка. Сын лезет куда надо и не надо, а отец принципиальная ищейка. Не с такими справлялись. И с этими справимся. Уж не знаю, чем вас, ребятки, угостить. Корову и ту с утра подоить не смог. Нету сил. Нас угощать не нужно. Лучше скажите, может ли такое статься, что сын ваш сбежал просто? Что вы, барин? Куда ему бежать? Он с Олеськой свадьбу играть собирался. И возражений тому ни от вас, ни от родителей девушки не было? Да все только ждали, когда решаться. Барин, барин! Остап Семенович идет. Глушко. Сюда? Не хочу ему на глаза попадаться. Спрячьте нас. Да куда же я вас спрячу? Ну, куда-нибудь. Сколько раз я вашу корову заговаривала, чтоб не хворала. В шкаф залезайте. Вы ноги уберите. Куда я его уберу? Тогда не обессудь, барин. Открой, Лука. Есть разговор. Тихо. Остап Семенович, мне же вас и угостить нечем. С утра даже корову подоить не смог. Я по делу пришел. Остап Семенович, а это что? А то другие не говорили. Говорили. И я тебе тоже что всем скажу. Кто бы про сына не спросил, держи рот на замке. Мол, на заработки подался Николка. Ни слова лишнего, пока я не скажу иного, понял? Понял. Как отец отца, как никто тебя понимаю. Дочь, он не мучил. За что же это? Держись, Лука, держись. Держись и молчи. Выходит, Глушко все устроил. Барин, Остап Семенович хороший человек. А чего тогда платят за молчание? Нет. Тут определенно дело нечисто. Ну что ж вы делать собираетесь? Надо пробраться к нему в дом. На фабрику. Посмотреть, какие секреты скрывают. А я считаю, вам надобно поговорить с отцом. Это еще почему? Ежели ошибаетесь, наломаете дров и только хуже сделаете. Ну а если верно все, беды не миновать. Я не боюсь. А еще кто, кроме отца, вам про тайны рода расскажет? Они, может, статься... тоже не последнюю роль играют. Отец, нам надо поговорить. Прошу, не перебивайте. Пока вы вели свое расследование, я вел свое, и я немало преуспел. Однако считаю, что нам следует продолжать вместе. Мне стало известно, уже 3 года в губернии пропадают люди, и причастен к этому никто иной, как Остап Глушко. Барин, там ваш батюшка приехали. Вы просили вам тотчас сказать. Абдарка, я же просил не врываться без стука. Так мне сообщить батюшке, что ждете? Что? Нет, пожалуйста, Абдарка, я сам. Просто ступай. А как костюмчик на вас сидит? Да ступай, говорю. Вечер добрый, Аркадий Валерьянович. Приветствую, Родион Игнатьевич. Тихо сегодня. Всем семейством готовимся к ярмарке. Решили в этом году, так сказать, поучаствовать. Супруга всех дочерей заняла. И вас тут кое-кто ждет. Чертова Адарка. Донесла таки. Вот, знакомьтесь. Остап Степанович Глушко. А ему-то что нужно? Мое почтение, Аркадий Валерьянович. Будем знакомы, хотя уже наслышан. Я вас оставлю, господа. Остап Степанович говорил, ему нужен тет-а-тет. А не прогуляться ли нам в сад, а? Погода чудная. После вас. Благодарю. Насколько понимаю, вам известно про давешнее убийство? Я смотрю, всех интересует, что мне известно. Аркадий Валерьянович, мне обо всем говорят деревенские. Они-то вас на реке и видели. Но я пришел сказать о другом. Эти убийства далеко не первые. Уже 3 года, как в наших краях исчезают люди. Много. С последними жертвами 40. Но это не все. Вы верно задались уже вопросом, почему при таком количестве пропавших никому ничего не известно. Иван Яковлевич Лапа-Данилевский лично не дает распространять эту информацию. Якобы бережет репутацию губернии. Сомневаюсь. Всего лишь несколько часов назад он хотел, чтобы я очернял вашего губернатора. А знаете, что еще интересно? Вскоре после того, как пропажи начались, Иван Яковлевич устроил так, чтобы строительство железной дороги под его личный контроль перешло. Это той дороги, которой и нету? Той самой. Связано это как-то или нет, уж тут вам решать. Вы же человек опытный, разберетесь. Доброго вечера, господа. Митя, изволь объясниться, что ты делал на дереве?